Россия восстанет, когда поднимет взор свой и увидит, что все святые в земле российской просиявшие живы в Божьем Царстве, что в них дух вечной жизни и что нам надо быть с ними и приобщиться их вечной жизни. В этом спасении России и всего мира. Русское небо, русские святые зовут нас быть с ними, как они с нами. Зовут приобщиться духу вечной жизни, и того духа жаждет весь мир. Восстановленная Россия нужна всему миру, от которого отошел дух жизни, и мир колеблется в страхе, как перед землетрясением. Россия ждет христолюбивого воинства, христолюбивых царей и вождей, которые поведут русский народ не для славы земной, а ради верности русскому пути правды. Не нам, но имени Твоему. В покаянии, в вере, в очищении да обновится русская земля и да восстанет Святая Русь.